В техническом романе, окружавшие Лиду Вежличеву, призрачные деревенские женихи были бессильны по причине голода. В «Реке Потудани» естественной причины для мужской слабости героя нет. В записных книжках Платонова той поры встречается фраза «Пономарев, сын неразборчиво», и его трагедия импотенции жены. Кто был этот Пономарев? Что и почему случилось с его сыном, все это неведомо, но очевидно, что Платонов максимально апоэтизировал, одухотворил известную ему драматическую житейскую ситуацию, где тоже трое героев — он, она и его отец. Половая слабость мужчины — достаточно распространенный в литературе мотив, в том числе и в произведениях писателей того времени — Алексея Толстого, Шолохова, Горького, и у всех эта слабость вызывает брезгливость, и, напротив, мужская сила есть свидетельство внутреннего достоинства и правоты героев. Платонов решает ситуацию иначе, полемизируя со своими современниками. Параллель «Реки Потудани» с ранним горьковским рассказом «На плотах», где в обоих случаях присутствует река, наталкивает на мысли о сознательном диалоге. У Горького отец замещает сына, сожительствуя с его молодой женой. У Платонова в голову старику отцу, который был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли, приходят похожие мысли. Он думал втайне, что и сам бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери ее постеснялся. Но стыдно как-то, и нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девицу. Сюжетный мотив потенциального соперничества отца и сына из-за девушки развития не получает, и на первый взгляд даже не очень понятно, зачем он нужен. Но очевидно, что физическая сила отца, проявляющая себя в волоке по оголенному телу земли, противопоставлена слабости и стыдливости сына. Последний и есть ключ ко всему — объяснение характера героя, и не случайно в сцене ночной неудачи Никиты противопоставлены пусть не бесстыдство, но отсутствие стыдливости у женщины и стыдливость мужчины. Образованной Любе как будто не хватает природной деликатности, застенчивости, она утрачивает эти врожденные женские черты, приобщаясь к культуре и науке, и эмоционально, интуитивно, бессознательно, не совпадает с непросвещенным Никитой, не чувствует его. Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему: «Ну!» Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь. Но Никита попросил: «Подождите, у меня сердце сильно заболело», и Люба оставила мужа. На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: «Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба». Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать. Наутро Никита встал с позаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы вскипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился. Люба теперь, наверное, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья. И у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде. Люба проснулась и глядела на мужа. «Не унывай, не стоит», — сказала она, улыбаясь. «У нас все с тобой наладится». «Давай я пол вымою», — попросил Никита. а то у нас грязно. — Ну, мой, — согласилась Люба. — Как он жалок и слаб от любви ко мне, — думала Люба в кровати. — Как он мил и дорог мне. И пусть я буду с ним вечной девушкой, я протерплю. А может, когда-нибудь он станет любить меня меньше, и тогда будет сильным человеком. Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люб смеялась над ним с постели. «Вот я и замужняя!» — радовалась она сама с собой и вылезла в сорочке поверх одеяла. Эта скупая простая сцена предельно жестока. Трудно унизить героя больше, чем это происходит в рассказе, причем Никита унижает, наказывает себя сам, а Люба позволяет ему это наказание перенести. Она уходит на работу, разыгрывает перед подругами роль таинственной замужней дамы, и это одно из немногих мест в рассказе, где Платонов допускает иронию. Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей. Одна же искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы, правда или нет, что любовь — это нечто чарующее, а замужество по любви — упоительное счастье. Люба ответила ей, что все это чистая правда, оттого и люди на свете живут. А Никита мучается от стыда и решает покончить с собой, как только сойдет лед на Потудане. Но покуда этого не произошло, и река по-прежнему течет подо льдом, супруги говорят о детях, которые должны у них появиться, и о том, что для этих детей надо сделать мебель. Революция осталась навсегда. «Теперь рожать хорошо», — говорил Никита. «Дети несчастными уж никогда не будут». «Тебе хорошо говорить». «А мне ведь рожать придется», — обижалась Люба. «Больно будет», — спрашивал Никита. «Лучше тогда не рожай. Не мучайся. Нет, я вытерплю, пожалуй», — соглашалась Люба. Все это напоминает игру в дочке-матери маленьких мальчика и девочки, с той разницей, что оба осознают ужас своего положения, где никто не может им помочь, ни революция, ни мировой пролетариат. В сумерках она постелила постель, причем, чтоб не тесно было спать, она подгородила кровати два стула для ног, а ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала. Она услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом простыни, а утром, проснувшись, он не запомнил своей ночной печали. Драма человеческой жизни оказывается много глубже общественного переустройства. И потом, когда река вскрывается, Никита медлит идти по пути Саши Дванова и занимается тем, что лепит из глины фигурки людей и разные предметы, не имеющие подобия и назначения. Просто мертвые вымыслы в виде горы, выросшей из нее, головой животного или корневище дерева. Причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать. В этих подземных корнях заключен особый, подспудный, даже не высший, а низший смысл. Тайна человеческого подсознания. И проницательные исследователи платоновских глубин видят в Никитиных фигурках фаллические знаки. А не подозревающий ни о чем подобном плотник просто лепит и уничтожает свои страшные поделки, превращая их в глину, и все боится, как в детстве, приближающейся ночи. Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе. Половина первого, час, половина второго, три раза по одному удару. На небе за окном началось смутное прозябание, еще не рассвет, а только движение тьмы, медленное оголение пустого пространства. И все вещи в комнате, и новая детская мебель тоже стали заметны. Но после прожитой темной ночи они казались жалкими и утомленными, точно призывая к себе на помощь. Люба пошевелилась под одеялом и вздохнула. Может быть, она тоже не спала? На всякий случай Никита замер и стал слушать. Однако больше Люба не шевелилась, она опять дышала ровно, и Никите нравилось, что Люба лежит около него живая, необходимая для его души и не помнящая во сне, что он ее муж, существует. Лишь бы она была цела и счастлива. А Никите достаточно для жизни одного сознания про нее. Он задремал в покое, утешаясь сном близкого, милого человека, и снова открыл глаза. Люба осторожно, почти неслышно плакала. Она покрылась с головой и там мучилась одна, сдавливая свое горе, чтобы оно умерло беззвучно. Никита повернулся лицом к Любе и увидел, как она, жалобно свернувшись под одеялом, часто дышала и угнеталась. Никита молчал. Не всякое горе можно утешить. Есть горе, которое кончается лишь после истощения сердца, в долгом забвении или в рассеянности среди текущих житейских забот. Когда-то молодой Андрей Платонов писал о том, что у совершенных людей будущего не будет потребности в половой любви. Человек вступит в царство сознания и освободится от древней могучей страсти. В реке Потудани изображена невыносимость подобного освобождения, при котором жизнь изуродована. В годы войны, то ли возвратившись к старому рассказу, то ли задумывая новое произведение, Платонов сделал запись: «Любовь есть истинная, то есть божественное представление о ценности человека». Но совершается она по поводу полового инстинкта. Пол — повод, истина — следствие. Повод и следствие несоизмеримы. В реке Потудани они нарушены. И этого, оказывается, достаточно, чтобы герою не осталось ничего другого, как попытаться свою жизнь забыть. Никита уходит из родного города в Слободу, Кантемировку, где спокон века жил зажиточный народ, жадный, жестокий, но охочий до праздности и веселья. Там бывший боец Красной армии устраивается на работу батраком к базарному сторожу, в ком больше контрреволюционности, чем во всех мировых буржуях-кадетах, добитых и недобитых, выполняет за объедки грязную работу, охраняет, как дворовая собака, дом, убирает торговые ряды и чистит отхожее место, и параллель с Ямской Слободой, а также с мусорным ветром, становится особенно очевидной. Никита постепенно забывает про свое горе, оно зарастает жизнью, но это время трудно назвать очищением. Герой безвинно попадает в тюрьму, освобождается и снова продолжает убирать, выносить, чистить, надеясь к осени полностью забыть, что он такое, и существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии, как в домашнем тепле, как в укрытии от смертного горя. Поскольку одновременно с рекой Потуданью Платонов искал окончание для счастливой Москвы и земных путей ее героя Семена Сарториуса, который тоже отказывается от своего прежнего «я», то мы имеем дело с устойчивым мотивом. И, как знать, быть может, подсознательным желанием Платонова в середине 1930-х уйти, переменить судьбу, и отсюда та фраза, которую он бросил Миндлину. А в сущности человеку все равно, где жить. Но в действиях Никиты нет никакого расчета, а есть лишь инстинктивное желание умереть. Его спасает отец, случайно оказавшийся в Кантемировке и узнавший пропавшего, казалось, уже навсегда потерянного сына. Никита обнял похудевшего, поникшего отца. В нем тронулось сейчас сердце, отвыкшее от чувства. Осознанно или нет, Платонов переосмысливает известную евангельскую притчу о блудном сыне. Положение, в котором оказывается Никита, похоже на то, в какое попадает библейский герой. Но Никита не проматывал отцовского состояния, не гулял с дружками и веселыми женщинами. Он безвинен и расплачивается по чужим грехам. Чем искажена его натура? Войной ли, о которой в рассказе говорится вскользь? И мы не знаем, каким был Никита Фирсов, бойцом и скольких людей он убил. Любен ли расчетливостью или тем шерстяным зверьком, что привиделся ему во сне, когда он еще только шел в родной городок? Или же дело в том, что Люба любила его недостаточно, относилась к нему не как к другому человеку, а как к предмету своей обстановки, и лишь исходив целый месяц вдоль реки Потудани, выстрадала, выплакала свою любовь. Кто из героев более эгоистичен? Никита, бросивший любимую женщину, но бросивший заботливо, точнее было бы сказать, освободивший от себя и оставивший ей детскую мебель, так что ей ничего уже иного не надо, как выйти замуж за другого и родить ребенка. Или Люба, которая лишь на холодном берегу Потудани поняла, что не может без Никиты, и бросилась в реку, чтобы его найти, да была спасена. Так поразительно переосмысляются мотивы Чевенгура рыбаками. Ее жизнь после передана в скупом диалоге между отцом и сыном. «Я ничего». «А Люба жива?» «В реке утопилась», — сказал отец. Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили. Стали отхаживать, она и в больнице лежала, поправилась. «А теперь жива?» — тихо спросил Никита. «Да пока еще не умерла», — произнес отец. «У нее кровь в горлом часто идет. Наверное, когда утопала, то простудилась. Она время плохое выбрала. Тут как-то погода испортилась, вода была холодная». Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться. «У тебя есть место?» — спросил отец. «А то ложись на мешок. А я бы на земле, я не простужусь, я старый». «А отчего Люба утопилась?» — прошептал Никита. «У тебя горло, что ли, болит?» — спросил отец. «Пройдет. По тебе она сильно убивалась и скучала. Вот отчего. Целый месяц по реке Потудани, по берегу, взад-вперед, за 100 верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. Ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо». Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой. «Ты ночуй, отец, один», — сказал Никита. «Я пойду на Любу погляжу». Это тоже реализация федоровской идеи о воскрешении мертвых. Люба выпадает из одного потока жизни и попадает в другой. С ней происходит аналогичное тому, что случилось с Назаром Чагатаевым. Образованная героиня спускается с горы своего ума. В реке Потудани Платонов берет классическую для советской жизни коллизию, но в отличие от писателей, занимавшихся перевоспитанием отсталых и слабых, он перевоспитывает передового и сильного. Жизнь восполняет ту сердечную недостаточность, от которой страдала, занятая слишком умственными вещами Люба. И с этой точки начинается ее преображение. Но перемена касается не только Любы, меняется и Никита. Достаточно сравнить описание двух его ночных дорог в город к любимой женщине. Если первый раз накануне свадьбы Никита не спешит идти к Любе, чтобы не остужать ее тело из-за своего интереса, то путь домой после встречи с отцом в Кантемировке описан иначе. Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном легком воздухе по темным полям. Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зеленой краской. Сейчас ставни казались синими от темной ночи. Он прильнул лицом к оконному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель, сделанную им с отцом. Она была цела. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила. Она не подошла к окну, чтобы узнать его. Никита перелез через калитку, вошел в сени, затем в комнату, двери были не заперты. Кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров. На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись головой. — Люба! — тихо позвал ее Никита. — Что? — спросила Люба из-под одеяла. Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни или считала стук в окно и голос Никиты сном. Любина слабость вызывает в Никите силу. Сердце его становится сильнее, и, повинуясь ему, расплескавшаяся и стаившая сила вновь собирается в теле. То, что происходит с героем, можно было бы назвать греческим словом «метаноия», то есть буквально «изменением ума», только ум следует понимать в расширительном смысле и говорить об изменении поведения. Невозможное раньше стало возможным, потому что оба изменились внутренне. Никита обнял Любу с той силой, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души. Но он скоро опомнился, ему стало стыдно. — Тебе не больно? — спросил Никита. — Нет, я не чувствую, — ответила Люба. Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно. Он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением. Слова о бедном, но необходимом наслаждении стали итогом платоновских поисков в той сфере человеческого бытия, что мучило его с отроческих лет. Они прозвучали примирительно, разрешительно. И рассказ заканчивается как будто счастливо, гармонично, да только призрачно это счастье. Что-то обреченное в нем есть с первого появления Любы перед Никитой, когда кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверное, не хватило материала, и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой. И он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело. Именно так сыгран финал в современной постановке рассказа на сцене театра-студии Сергея Жиновача. И этот сжимающий сердце портрет кажется предсказанием скоротечной девичьей судьбы, о чем догадывалась или она сама, или автор. «Нельзя так мучиться, когда я еще жива». Никакой уверенности в том, что молодая женщина оправится от болезни, нет. А окончание последней фразы, похудевшее тело ее, прозябло в прохладном сумраке позднего времени, наполнено эсхатологическим смыслом. Рассказ плач, рассказ расставания, рассказ послесловия ко всему написанному Платоновым в предшествующие годы. В современной писателю России о любви так не писал никто. и своеобразным отражением реки Потудани можно считать бунинский цикл «Темные аллеи». И хотя Бунин не описывал ни слабых мужчин, ни стремящихся к знаниям женщин, сопряжение любви и смерти, пола и смерти, печаль о скоротечности жизни двух писателей роднит.